Солдаты республики сражались, чтобы освободить угнетенный народ, чтобы разбить оковы рабства, прославить Францию и защитить свободу. Те, кто явился после них, сражаются тоже храбро, но их привлекает не сама слава, а то, что она может принести. Они ищут лишь добычи, которая загромождает фургоны кавалеристов, предводительствуемых, правда, с большой отвагой, вашим королем Мюратом. Император не видит, что в тот день, когда войскам придется думать не о наживе, а о том, как защищать родину, когда им придется бороться за опустошенный Эльзас, быть может, даже за Шампань, все эти славные победители потребуют отдыха. Никто из них не захочет сражаться за Отечество ради одной только чести. Все потребуют мира. Все загласят, что Франция истощена, что ей необходим отдых. Да, нашему дорогому императору еще придется пожалеть о солдатах республики. Когда в минуту опасности он будет искать вокруг себя друзей, то найдет только мужей королев, которым очень важно будет прежде всего сохранить случайно добытые ими троны. Каждое слово было пощечиной для смущенных принцесс. Лиза резко встала и сказала Каролине: «Пойдем отсюда, сестра. Мы не умеем разговаривать на одном языке с прачкой, которую слабость нашего брата сделала герцогиней». Обе они покинули зал с оскорбленным видом и сухим поклоном императрицы, которая не могла понять, из-за чего рассердились ее свояченицы. Фуше подошел к Екатерине и сказал с легкой улыбкой: «Вы говорили немножко слишком резко, герцогиня, ведь я изо всех сил барабанил тревогу на табакерке. Но вы понеслись, и ничто не могло вас остановить. Не беспокойтесь, господин Фуше», — спокойно произнесла Екатерина. «Я лично расскажу все императору, и когда он узнает, как все это произошло, он только похвалит меня». 22 июня 1807 года Франция торжествовала победу. Лефевр взял Данциг. 14 июня Наполеон нанес поражение русской армии при Фридланде, а Сульт овладел Кёнигсбергом. 14 июня была славная годовщина, и суеверный Наполеон назначил генеральные сражения на это число, бывшее днем Маренго. Вся русская армия под командой генерала Бенниксона шла на Фридланд, чтобы прикрыть Кёнигсберг. Около Фридланда извивается река Аль, на которой было наведено много мостов. Маршал Лан с 10 000 гренадеров и стрелков Удино, с гусарами и драгунами Груши поспешил преградить дорогу русской армии. В 3 часа утра был открыт огонь. Дело обещало быть жарким и решительным. Это был натиск всех сил, которыми располагал русский император Александр, обещавший Фридриху Вильгельму попытаться решительным боем спасти Пруссию. Лан, у которого был гораздо меньше войск, находился в большой опасности, когда Мортье вывел в бой дивизион Дюша. В этот момент ядром убила лошадь под маршалом Мортье, но судьбой ему не суждено было умереть в этот момент. Ему пришлось встретить смерть не под неприятельским огнем в пылу сражения. Много лет спустя на бульваре Тампль, во время парада Национальной гвардии, он был поражен насмерть взрывом адской машины Фьекки, покушавшегося на Людовика Филиппа.